Дорогие радиослушатели, приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. В наших прошлых беседах мы начали рассматривать второй член символа веры. Мы обратили наше внимание на утверждение «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Мы указали, что эти слова исповедания определяют отношение Иисуса к человечеству, отношение Иисуса к истории, приведшего на землю, отношение Иисуса к Богу и отношение Иисуса к самим себе. Сегодня желаем обратить наше внимание на божество нашего Господа Иисуса Христа и его отношение к Богу Отцу, как Сына Божия. Дальнейшее утверждение второго члена символа веры говорит: «Верую в Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было создано». Вместо того, чтобы нам уклониться и заняться историческими фактами, побудившего отцов в церкви принять формулировку этого второго члена, обратимся к Священному Писанию, чтобы оно дало нам должное понятие его. Послание к Колоссянам является одним из убедительных мест, говорящих о божестве Иисуса Христа и его отношении к Богу Отцу прежде всех веков. Посмотрим на первую главу, 15 и 16 стихи, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Из этого места мы видим, во-первых, Сын Божий есть образ Бога невидимого. Бог есть невидимый, потому что Бог есть Дух. Дух есть Личность, Творец всего, и не ограничен физическим телом или материальными предметами, или ограничениями условий или времени. Он живет в вечном настоящем. Что означает тогда, когда Библия говорит, Иисус Христос есть образ Бога невидимого? Как он может быть образом того, кто не имеет образа? Библия говорит о характере и личном образе Бога, торжественном зеркальном образе атрибутов и подлинности всемогущего. Ибо Христос сам есть Бог. Обратим внимание на описание Иеговы Всемогущего. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. 1 Тимофея 1:17. Теперь посмотрим на те же атрибуты, приписываемые Господу Иисусу. «Соблюди заповеди чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». 1 Тимофея, 6 глава, с 14 по 16 стих. Писание утверждает, что Христос действительно Бог. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Иоанна 1, 18. Иисус Христос, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1:3. Христос является действительным характером, сущностью и личностью Бога. Невидимый Бог стал видимым и постижимым через Христа, который стал Бога-человеком. Для этой цели Он пришел на землю и сказал: «Видевший Меня, видел Отца». Иоанна 14:9. Доказательств немало, но у людей мало желания верить. Бог открывает Себя в трех личностях – Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом. Все три личности есть один Бог. Переселите себя умственно в вечность прежде творения мира И вы увидите, что Бог в трех лицах уже существовал. Даже тогда Бог знал, что Он сотворит человека и что Он согрешит и будет нуждаться в искуплении. Для Бога нет неожиданностей. Он также знал, что Он совершит для человека спасение. Он уже наперед планировал отдать себя в жертву за грех. Поэтому смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте была совершившимся фактом в отношении Бога, прежде чем Он даже сотворил человека. Иисус назван Агнцем, закланным от создания мира, Откровение 13:8, и непорочным и чистым Агнцем, предназначенным еще прежде создания мира, 1 Петра 1:19-20. У Бога будущее является настоящим. По этой причине многие пророчества в Библии были написаны в настоящем или даже в прошедшем времени, хотя они еще не исполнились. Итак, что касается Бога, Христос уже родился во плоти и умер и воскрес даже прежде сотворения мира. Какое утешение сознавать, что Бог знает будущее, как Он знает прошлое. Нам не нужно заботиться о завтрашнем дне, ибо Бог уже там. И определенно нам не нужно обращаться к гадалкам о будущем. Оно уже описано в Библии. Он не даст больше информации. Иисус сказал своим ученикам: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Деяние 1.7. Бог не даст нам наперед информации относительно погоды или финансов. Он особенно не передает о будущем тем, кто держится лжеучения. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29.29. Вернемся опять к выражению, который, то есть Иисус Христос, есть образ Бога невидимого. Обратим опять внимание на слова «образ Бога невидимого». Образ на греческом языке «эикон» конечно значит «подобие», «хомоиома». Но несмотря на то, что эти два греческих слова можно употреблять во многих случаях безразлично, все же они имеют и различное значение. Каждый образ есть подобие, но не каждое подобие есть образ. Для этого возьмем следующую иллюстрацию. Два яйца подобны друг на друга. Но так как ни одно из них не произошло от другого, они не представляют образа один другого. Два человека подобны, но не по родству. Один не является образом другого. Но изображение на монете не только подобие, оно представляет образ властелина. Оно происходит от него и представляет его. Другими словами, это изображение – копия властелина, подобно как отражение солнца в воде. Также ребенок, он не только подобие, но также образ отца. Такая разница между этими двумя греческими словами. Образ тогда, кроме подобия, содержит факты происхождения и представительства. Это копия. Так и Христос превозглашен здесь копией отца, представительство его, потому что он произошел от него. Он, будучи сияние славы и образ ипостаси, Евреям 1.3, в нем обитает вся полнота божества, Колоссянам 2.9. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, Филиппийцам 2.6. Произойдя от него, он обое, подобие и представитель, точная копия Бога. Итак, видим слово «образ», применяемое ко Христу, является выражением его сыновства к Отцу. Замечает, что Писание описывает его происхождение сына от Отца. Но это выражение выражает вечное сыновство. ибо текст указывает, что он образ Бога до сотворения всего. В этом слове «образ», применяемом ко Христу, мы имеем три поучения. Он есть Сын Божий, Он есть Вечный Сын Божий, и Он есть Бог. Как образ Божий, Он есть Бог, подобно как Сын человека есть человек. Но как образ Отца, Он не Отец, подобно как Сын человека не является этим человеком. Личность Христа отдельно от личности Отца, но все же есть один Бог. Божество, состоящее из трех лиц, имеет взаимное родство в самом себе, но в этом родстве они отличаются, Сын от Отца, поэтому один может быть образом другого. Слово «образ» включает еще одну великую идею. Оно имеет идею манифестации или проявления. Образ невидимого Бога, то есть манифестация, проявление того, кто невидим. Бог является невидимым по отношению не только к телесным глазам, но также и к внутренним глазам нашего понимания. В этом отношении Он невидим для всех разумных существ. Вечный Сын есть манифестацией, проявлением Бога для всего разумного творения во Вселенной.